Одно из значений его имени — «Черный великан» — действительно Макалу отличается от всех своих ледовых братьев, в том числе и от достигших 8000-й высоты, тем, что он представляет собой скальную пирамиду с настолько крутыми склонами, что на них не могут удержаться даже висячие ледники. Свежевыпавший снег задерживается на его склонах несколько часов, в редких случаях — два дня. Затем постоянные ветры очистят склоны, и снова выглянет черно-серая скала. Эти два цвета преобладают и в сложном рисунке чередующихся тонких прослоек и стометровых жил. Лишь в нижних участках Макалу имеются сравнительно короткие, круто падающие ледники, испещренные тысячами трещин и хаотически загроможденные карами и ледяными башнями. Приблизительно в 25 километрах к северо-западу, в массиве Джомолунгма, сосредоточено сразу несколько вершин, превышающих 8000 метров. Они окружают высочайшую точку земного шара Эверест, Джомолунгма, который непальцы зовут поэтическим именем Сагармадха. В точном переводе это означает «лик моря». И в самом деле, возникший в глубинах древнего моря массив напоминает застывший пенящийся прибой из исполинских каменных валов, рвущихся с земной поверхности в космические дали. Сагармадха — третий полюс нашей планеты. Между ним и Макалу расположена область Махалангур-Гимал, горы большой обезьяны, иначе горы снежного человека. Это суровая, всеми забытая, неприступная и непознанная земля, цель третьей чехословацкой высокогорной экспедиции Гималайи-73. Гималаи открыли миру естествоиспытатели. Более чем за 100 лет до первой экспедиции альпинистов ученые начали шаг за шагом проникать вглубь высочайших гор, следуя извечному стремлению людей к познанию. Первые публикации о гималайской природе принадлежат Саундерсу, который по пути в Южный Тибет уже в 1783 году провел ботанические и минералогические наблюдения в Гималаях. В середине прошлого столетия исследования в целом ряде направлений достигли масштабов, значительных даже с сегодняшней точки зрения. Так, например, с 1849 по 1851 год в Гималаях работал ботаник Гукер, который совместно со своим коллегой Томпсоном описал в восточной части горной системы сотни новых видов растений. Три брата Шлагентвейт исследовали в 1855-57 годах Южный Каракорум, Западные Гималаи, Тибет и Куньлунь, дав миру необычайно богатую географическую и природоведческую информацию. С основанием Института геологического исследования Индии исследовательские работы в Гималаях стали носить в основном геологический и в меньшей степени общегеографический характер. Тем не менее, многие исследователи того времени, как правило, обладали широким природоведческим кругозором и использовали его в полевых работах. Они выполняли свою научную миссию в условиях, которые участники современных гималайских экспедиций вряд ли смогут представить, и отдавали ей не только знания и энергию, но нередко здоровье и жизнь. Однако знает о них лишь узкий круг посвященных. Результаты их работ находятся в хранилищах музеев, а жизненные судьбы людей, о каждом из которых можно написать роман, пока читаются лишь между строк пожелтевших страниц, научных отчетов и трактатов. Зато история спортивного покорения Гималаев стала содержанием многих книг. Родился особый отдел билетристики «Гималайский», пользующийся популярностью у широкого круга читателей. Горько думать о судьбах тех, кто прошел к вершинам гималайских великанов и остался забытым. Есть среди них и наш соотечественник Фердинанд Столичко, который среди покорителей Гималаев был звездой первой величины, пока в возрасте 36 лет его не настигла смерть во время его третьей научной экспедиции